Ты, как я понимаю, из шахтеров тоже? Раньше был, хмуро подтвердил он мое предположение. А что, ушел? Не повезло. Корабль расплющило, а меня нашли еще живого. Так наоборот повезло. Почему не повезло? Чем повезло? Жнец превратился в гору металла, а долг за него остался. Так устроился бы кому-то на работу. С меня хватит всех этих астероидов. Здесь же немного выходит. Зато стабильно и риска никакого. Ты ведь тоже не рвешься в шахтеры. Да не мое это, там ведь с тоски можно в одиночестве сдохнуть. Еще никто не сдыхал от этого, но ты можешь стать первым. А ты чем занимался раньше? Не первый ведь у тебя контракт? На флоте служил. Флотский, значит, а на чем служил? Да много на чем, в основном на линкорах. Вот гостевая зона. Не советую соваться в другие бары на станции. Понял, оплатил ему доставку и зашел в так называемую гостевую зону. Гостевая зона представляла собой большой бар. Сейчас почти пустой, хотя по станционному времени сейчас на станции было утро. «Добро пожаловать в гостевую зону», — сказал бармен, как только я подошел к барной стойке. «А почему разумных так немного?» — поинтересовался у него. «Так местные к нам почти не заходят, им не рекомендовано здесь появляться, а гости еще спят. У меня была другая версия. Меню можно». Пролистав меню, понял, что мои подозрения подтвердились, и стало понятно, почему сюда не заходят местные. Цены в баре кусались. Также стало понятно, почему меня именно сюда доставили. Уверен, что владелец дополнительно платил пилотам платформ за доставку клиентов к бару. История про злых шахтеров, не любящих чужаков, наверняка тоже являлась частью легенды по запугиванию гостей, чтобы они, увидев цены в баре, не рванули бегом на выход. Впрочем, взвесив все за и против, для себя решил, что данная ситуация меня вполне устраивает. Креды у меня были, и я мог приплатить, взамен получал тишину и покой. Ведь я для себя решил, что я начинаю новую жизнь, буду себя вести тихо, как серая мышка. Никого не буду трогать. Впрочем, я и на предыдущей станции никого не трогал. Что будете заказывать? Оторвал меня от размышлений бармен. Давайте обычный завтрак из вашего меню. Выпивку будете брать? Рекомендую, ничего не нужно, я не пью алкоголь. Коктейль. Безалкогольный. Какой? Большинство названий коктейлей в местном меню мне ни о чем не говорили, поэтому я выбрал наугад и отправил меню бармену. Занимайте любой свободный столик, сейчас все будет, предложил бармен. Осмотревшись, выбрал столик около дальней стены. Место мне там приглянулось тем, что там не работала камера наблюдения. Она по непонятной причине была направлена на потолок. Устроившись за столиком, я вытащил планшет и, оплатив доступ в сеть, в первую очередь пошел смотреть обстановку на предыдущей станции. Сразу выяснилось, что обстановка там вполне спокойная, но за зверское избиение двух сотрудников СБ и ранение заместителя начальника местного СБ они сильно обиделись. Даже не столько на меня, конечно, сколько на местных комментаторов в сети. Так как нашу стычку видело множество свидетелей, то и записей с разных ракурсов в сети хватало. Хотя местная СБ и пыталась все удалить, но насмешки над ними в сети до сих пор не прекращались. Все из-за того, что кто-то сравнил мою физиономию на записи во время драки с моей физиономией уже на доске объявлений СБ в разделе «Разыскивается», и, разумеется, они совпали. Вот только на доске объявлений я был одет в форму уборщика. После чего в сети сделали вывод, что местному СБ около переходного шлюза навалял обычный уборщик, и это быстро разлетелось по сети. Такого количества едких комментариев по поводу данного происшествия местная СБ, видимо, никогда не получала. Наверное, поэтому местный скин уже не удалял подобные комментарии из сети. Мало того, выяснилось, что операцией командовал лично начальник СБ станции, именно его я видел сидящим в баре. В сети писали, что его работой недовольно руководство обоих колоний и ему грозит досрочная отставка. Не думал, что так получится с СБ, но это скорее их бездействие привело к такому для них результату. Местная СБ на станции не то что не уважали, их презирали. Впрочем, для меня это все только усложняло. Честно говоря, я рассчитывал, что наша небольшая стычка быстро забудется, и местная СБ забудет обо мне, переключившись на новые проблемы. Вот только когда на кону честь мундира, здесь в ход пойдут любые методы, и они прероют всю станцию в поисках меня. Хорошо, что я сумел быстро покинуть станцию. Но здесь возникла другая проблема, Кайл. Ваш завтрак, дроид поставил передо мной завтрак и сразу уехал. Попробовал коктейль, понравилось. Достал из-под стола спрятанный планшет и продолжил. Зашел на доску объявлений СБ и посмотрел раздел «Разыскиваются». За любую полезную информацию обо мне СБ предлагало 200 тысяч кредов. За поимку — 500 тысяч. Кто серьезно обиделся на меня? А я ведь просто хотел по-тихому исчезнуть. Купится Кайли на такое количество кредов или нет, я не знал, но на станции не собирался задерживаться. Может, уже сдала? Я открыл местную доску СБ и проверил себя. Моей физиономии на ней не красовалось. Впрочем, это ничего не значило. Имелась еще федеральная база беглых рабов и преступников. СБ могло внести меня туда. Хотя. Открыл базу, набрал свое имя и фамилию и удивился ответу Искина. Меня не было в базе. Это странно, ведь СБ станции не могли не пробить мою физиономию по базе гражданской базе ФПИ. Доступ к базе у них однозначно имелся. Хотя мои данные там числились однозначно, но я считался погибшим, даже если они нашли меня в базе. В итоге посмотрели и решили, что это не я. Хотя нет, наверняка в этом варианте направили запрос Искину флота. А у флота однозначно нет никаких данных обо мне, я вроде нигде не засветился. Значит, Искин флота прислал ответ, что я погиб. Как порой удобно быть мертвым. Если, конечно, они не смогли найти моё ДНК, но я вроде везде почищал за собой. Единственное слабое звено — Кайл. База тени мне советовала прикончить ее, но я твердо решил, что начиная новую жизнь, никаких больше смертей не будет. С прошлым, с флотом покончено, теперь тень в отставке, остался всего лишь техник Блесс Абдулаиджи. Медленно дожевывая свой завтрак, понял, что даже если СБ станции захочет меня внести в базу разыскиваемых, у них ничего не получится. В общей базе данных карт ФПИ моя карта сейчас неактивна. Чтобы внести в базу разыскиваемых, нужно сначала оживить меня. После чего достал баллончик и побрызгал на посуду, чтобы растворить свое ДНК. Тогда что может сделать СБ? Официально получается ничего. Они не имперская структура, а частная. Могут выяснить что-то неофициально и отправить запрос в полицию, но там и на флоте все данные обо мне засекречены, и они ничего не получат. А забавная для них ситуация. Покойник-уборщик мало того, что им навалял, так они еще ничего обо мне выяснить не смогут.